Глава вторая. Вот его я хотела видеть меньше всех остальных. Даже забыла о его существовании, и вдруг он возник, как призрак прошлого. Впрочем, у нас не было прошлого, мы друг другу никто, но все же из-за его дебильных предсказаний я чувствовала себя неловко. Да еще и Адемина вечно нападала на меня из-за него. «Как я рад, что вы вернулись!» «Действительно рад, не врет». «Ничего, сейчас появится его сестричка и быстро обратит радость встречи в нескончаемые упреки и перебранки». «Можно войти?» Я попыталась улыбнуться. «Да!» Он посторонился. «Мы вошли». Он закрыл дверь и обернулся ко мне. «Лина, что случилось? На тебе лица нет». «Лицо опухло от слез». Он замолчал, видимо, сунув нос в наше прошлое. «На вас напали разбойники». «Надо же, ему безошибочно удалось увидеть что-то». Но дальше он не полез, решив, что вся беда в разбойниках. «Они обидели вас?» Он встревожился, нахмурился. «Покусились на девичью честь?» «Тьфу ты, лучше бы молчал!» «Они убили лорда Страунка», — кинула Марина, чтобы больше Колин не рылся в нашем прошлом. «А то ведь откопает то, что не стоит вытаскивать на свет. А так он будет знать ответ на все свои вопросы и угомонится». «Не может быть!» Он тяжело осел на табурет. Слова Марины повергли парня в шок. «Такого благородного и сильного лорда убили? Какой ужас!» Его неожиданное сопереживание было очень к месту. Ни капли наигранности и фальши. Он относился с уважением к Страунку, и это возвысило его в моих глазах. «Явились!» — отозвался из угла отец, поднимая поленья. «Видимо, до этого он колол их при помощи магии, а когда мы постучали, поленья выпали». «Недолго же вы путешествовали. Я и не надеялся увидеть вас больше». Прозвучало так, что типа 100 лет мы не виделись, и нахрена же мы встретились? Он со своей дочкой – самые гостеприимные люди на Земле. «Мы ненадолго», – попыталась оправдаться Марина, чтобы отец не думал, что мы хотим поселиться у них навек, хотя второе было ближе к теме, чем слова Маринки, ведь жить нам снова негде. «Есть будете?» Отец хоть и был грубоват, но относился к нам нормально, подкармливал. «Будут, конечно», — подхватился Колин, расставил табуреты. «Садитесь». Сам усадил меня подле себя. «Вот только его общества мне сейчас и не хватает». Отец наложил в миске пахучее тушеное мясо с овощами и поставил перед каждым. «Адемина, Росиус и Вальс сейчас в тюремном замке. Пытаются вызволить очередную порцию ваших ведьмаков». «Еще кто-то нашелся?» Я с надеждой посмотрела на отца семейства. «Нашлись человек 10». «Так ведь лорд Страунг выдал Нику и Паше охранную грамоту, где было велено пленников не казнить, а Пашу и Ника содержать при замке в качестве гостей». Протянула я, поняв, что что-то пошло не так, раз туда пошла Адемина с братьями, а Колин, наверное, остался, предвидя наше возвращение. Хотел видеть меня. «Никого не казнят», — кивнул Колин. «А Паша с Ником не пленники, а гости». «Только беда в том, что в распоряжении сказано, что все должны находиться в тюремном замке до возвращения лорда Страунка». У меня аж потемнело перед глазами. «Какой ужас! Страунг никогда не сможет вернуться, а Ник с Пашкой и сектанты станут вечными жителями замка. Час от часа не легче». «Что же делать?» — сникла я. «Столько проблем, и все разом долбанули по голове. Будет ли перерыв, чтобы раздышаться? Придется просить повелителя освободить их». Предложил выход из положения Колин. «Да, точно!» Я уцепилась за его слова, как клещ за шкуру бродячей собаки. «Поедим да пойдем», — отозвался Колин, давая знать, что он поможет. «Я не хочу есть», — решительно отодвинула миску. «Мне кусок в горло не лез». «Но в таком виде тебе к повелителю тоже нельзя», — заметил Колин. «Глаза красные, веки висят, лицо опухло от слез». Отец хотел продолжить перечислять все недостатки моей внешности после ужасного происшествия, но, видимо, решил, что этого довольно. «Но я не смогу ждать, когда все пройдет, зная, что друзья в опасности». Мой внешний вид заботил меня в последнюю очередь. «Они не в опасности, а под надежной охраной», — возразил отец. «Ну да ладно, раньше разберетесь со своей проблемой, раньше отправитесь к себе домой». «Вот уж добрый дядя». Спит и видит, как избавиться от нас. Впрочем, его можно понять. Лишняя обуза никому не нужна, да еще и с такими проблемами, как наши. Он подошел ко мне, схватил за предплечье и заставил встать. Удрученно покачал головой, прицокнул языком, долго изучал мое лицо, потом накрыл его ладонями. От них пахнуло дымом и обувной кожей. Я инстинктивно подалась в сторону, но он велел не шевелиться. «Стой, ягоза, а то так и останешься искореженная. Вижу, что боль твоя такая, что не дает тебе покоя всю жизнь. Я помогу тебе». Вначале он держал обе ладони у моего лица, потом одну ладонь завел на затылок. Я ощутила теплый поток его магии, который вливался в меня, успокаивая, даруя забвение и тишь. Я уже не так остро реагировала на смерть Страунка. Забыть его я была не в силах, но рыдать и рвать на себе волосы тоже уже не хотелось. «Какая сильная любовь!» — прокомментировал отец. «Ты потеряла истинного, того, кто дарован небом лишь раз в жизни. Я не смогу унять твою боль, но подарю спокойствие. Оно даст тебе ясность мыслей. Ты никогда не забудешь его, но сможешь жить дальше. В какой-то момент полюбишь, хоть не так сильно, как истинного. Выйдешь замуж, родишь детей». «Это что, предсказание?» Я в ужасе отступила от него. «Чего он там ворожит?» «Нет, пожелание», — тяжело вздохнул он и почему-то посмотрел на Колина. Я проследила за его взглядом и вспыхнула до кончиков ушей. Хотела наорать, что мне не нужен его сын и его семья в целом, но сдержалась. Отец не желал мне зла, а лишь помог, унял боль. Теперь я не была похожа на безжизненный лопнувший шарик, которому место на мусорке. Во мне снова зарождалась жажда жизни, пусть без Страунка, но зато с мечтами о нем. Что ни говори, оцелительные прикосновения пожилого мага сотворили чудеса. Стало казаться, что гибель Страунка случилась давно, и боль притупилась. Было обидно, что мне не дали оплакать Страунка, но сейчас изменить ничего нельзя было. Если бы знала, что будет после вмешательства отца, то не позволила бы ему прикасаться к себе, но теперь уже имела то, что имела. И именно с этим мне предстояло собрать попаданцев всех вместе и вернуться в свой мир.